Я заявил, что немедленно приступаю к воплощению своих корыстных идей. Поэтому ей достанутся только крылышки жарящейся курицы, а ножках, грудки и печенки пусть даже и не мечтает. И пусть она не рассчитывает на скамейку у ног перед телевизором. В доме только одна скамейка, и понятно, кто будет ею пользоваться. А если ночь выпадет холодная, война за одеяло будет беспощадной. Никакого пораженчества, никаких компромиссов, никаких уступок. Она только смеялась, но в ответ рассказала занятную притчу об аде и рае. Какой-то новый Дант проник в ад и увидел новейшую пытку для грешников. Они сидят за длинными широкими столами. Посреди стола котел с супом. Грешникам даны ложки с длинными ручками. Они могут дотянуться до котла. Но ложки эти длиннее их рук, поэтому в рот их никак не засунешь. А ручки ложек усажены острыми шипами, только кончик гладкий. Грешники пытаются ухватить ложку посередине, режут руки в кровь, проливают на себя горячий суп. И так, с изрезанными окровавленными руками, они мучаются голодом, и пытки этой нет конца. А потом наш новоявленный Дант попадает в рай. И что же он видит там? Точно такие же столы, точно такие же котлы на них, точно такие же длинные ложки с шипами на ручках. Но люди за столами сидят довольные, веселые, сытые. Почему? Да потому что они спокойно достают ложками суп и спокойно кормят друг друга. В этом все отличие рая от ада. По-моему, очаровательное завершение темы эгоизма. Но пока мы еще остаемся на этой грешной земле, я хочу заверить тебя, дорогой К.Р., что для тебя у нас всегда найдется ложка с ручкой нормальной длины. И без всяких шипов. Всегда твой, Антонио А. Глядя на двух обитателей своего теремка, слушая их застольную болтовню, кипер легко представлял себе Долли, входящую в дом без звонка, отпирающую дверь своим ключом. Видел, как она подсаживается к этим двоим, как накладывает бухарский плов, и горячая волна прокатывалась от шеи до локтей и дальше. Стекала с кончиков пальцев, как счастливый разряд. Но почему же только Долли, а другие? Да, конечно, дом примет, вместит всех-всех. И девятилетнюю дочку Стеллу, и старого сыщика Розентали, и удивительную с цепи сорвавшуюся Гвендолин, и Полина, если захочет, может пробить дверь из своего кабинета прямо в дом. И даже... Но нет, каждый день, когда эти фантазии доходили до Роберта, умилительная картинка разваливалась. Мистеру Кордорану явно не было места в теремке с лифтом. Вот если бы он сумел при жизни реинкарнироваться в какую-нибудь болонку или кота, или даже в белоклювого дятла, тогда другое дело. Но в человеческом облике сказка его не вмещала. Потом кипер вспоминал, что в эти месяцы недолгой безмятежности раздавались тревожные звоночки судьбы. Главный сказочник посылал предупреждения, но беспечные обитатели теремка не сумели расшифровать их. Вот однажды в морозный день Эсфирь вернулась домой чем-то сильно опечаленная. Что случилось? Помнишь, я тебе рассказывала про наш пруд и рыб в нем, как они все собрались в незамерзший уголок, где им можно было дышать. Так вот, я проезжала через парк сегодня и пошла на мостик взглянуть. Они все там, но вмерзшие в лед. Пруд промерз до дна, и они все видны, как экспонаты в музее. Карпы, форели, окуни. Это не к добру. Кипер пытался развеселить ее, уверял, что души этих рыб уже переселились в другие существа, например, в комаров, вызревающих в своих личинках на дне под защитой слоя тины.